Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Ну что ж, наверное, я недаром делаю паузу перед началом эфира, поскольку я сегодня хотел поговорить о странностях времени в человеческой судьбе и в человеческой жизни, начать какой-то очень сложный разговор и начать его вокруг очень известной сказки и одноименной пьесы нашего замечательного драматурга, неразгаданного до сих пор драматурга Евгения Шварца. Вокруг маленькой сказки, которую, наверное, все вы помните, а может быть, даже кто-то и читал, а может быть, кто-то даже из уважения к серебряным нитям и перечитал, которая так и называется «Сказка о потерянном времени». Жили-были мальчики и девочки, главного героя звали Петя Зубов. У них украли время, они встретились, нашли в себе силы, отмотали часы назад, и все стало хорошо. Такая простая с виду сказка, с такой очевидной с виду, опять же, моралью, предельно простой. Мораль эта заключается в том, что время даром терять не надо. Правда, сразу встают другие вопросы. Ну, например, если не надо его терять, то на что же надо это время тратить? И второй, самый главный вопрос. Может быть, поэтому я начинаю разговор о психологическом смысле времени именно с этой сказки. Дело все в том, что я эту сказку в детстве ужасно боялся. Как раз в годы моего совсем раннего детства появился знаменитый фильм Александра Птушко, чуть ли не единственная его сказка на современном материале, которая так и называлась «Сказка о потерянном времени», с замечательными актерами. А я почему-то этот фильм не любил и сказку эту боялся. Вот боялся и все. Решил я поставить ее как тему передачи, когда вдруг убедился, что не я один, а довольно большое количество людей, которые помнят эту сказку, ее в детстве боялись. Чего вообще нельзя сказать в целом о других сказках Евгения Шварца. Какой-то внутренний страх связан у нас с понятием времени и с тем, что происходит в сказке. Вот я сегодня и предлагаю для обсуждения в прямом эфире тему, чего же ведущий в детстве боялся в этой сказке и чего боятся в ней многие-многие другие люди. Может быть, здесь есть какие-то другие, какая-то другая мораль, или не одна мораль, которая позволяет поднять вот эту невероятно сложную штуку отношения человека и времени. Впрочем, если у вас есть соображение не по сказке, а просто о том, как мы воспринимаем время, мы тоже будем слышать, рады будем слышать ваши голоса в прямом эфире по постоянному нашему телефону. И телефон этот 495, это код города Москвы, 956-15-14. 495-956-1514. Это телефон, в котором мы будем рады слышать ваши мысли о том, как человек воспринимает время и чего же такое очень многие люди боятся или не любят в замечательной, объективно поучительной такой сказки Евгения Шварца, сюжет которой я более подробно, конечно, расскажу после музыкальной паузы, ибо мало у меня надежд, что сказку вы перечитали. Ну, и музыка, разумеется, сегодня очевидна, потому что раз речь идет о сказке о потерянном времени, а фильм очень многим знаком, хоть фильм этот и 64-го года, то и будем мы слушать несколько мелодий из этого фильма. Вот, например, главная мелодия, мелодия потерянного времени. Thank you. Ну, так как у нас просто есть междугородний звонок, давайте пропустим вперед Альберта. Доброй ночи, Альберт. Вы помните сказку? Добрый вечер. К сожалению, сказку я не помню, но вот по теме о том, что потерянное время бывает в воспитании, в осознании того, что рядом существуют близкие, родные люди, такие как отец и мать. Когда родители конфликтуют между собой, иногда они расстаются. От этого страдают дети. Вот. Потерянное время – это время конфликта. Это время, которое ушло на споры вместо того, чтобы что? Ну, чтобы совместно созидать, там, делиться какими-то теплыми чувствами и вниманием к уже к людям, которые зависят от тебя. То есть это маленькие дети до там 5 до 6 лет в детском возрасте. И потом эти дети 5-6-летнего возраста. Нет, поймите меня правильно, Альберт, я с вами абсолютно согласен. Правда, согласен. Но я хочу сказать, что потом эти вот маленькие дети от 0 до 5 вырастут и будут стремиться сбежать от этого тепла, которого они имели такой избыток в детстве. Ну, правда, и мы с вами, ну, я не говорю сбежать, в смысле уйти из дома, а именно сбежать от тепла. Они будут искать какое-то совершенно другое тепло. И им будет казаться, с той их точки зрения, что это вот время родительских сюсюканий, они так будут его называть, ну, или примерно так, иногда и более нехорошими словами. Мы с вами пойдем в категорию предков. И как бы вот это вот наше тепло, кажется, прольется зря. Если его, вы не знаете семьи, в которых были изумительные отношения, и потом дети лютой ненавистью ненавидят эти изумительные отношения? Ну, это понятно. Если они чрезмерно там эту любовь проявляют, а если нету возможности у детей, происходит дефицит? А почему их время потеряно? Вот мы с вами тоже как-то очень странно рассуждаем. Это ведь действительно какое-то мистическое начало в нашей жизни, время. Но вот есть дефицит родительского внимания. Они что-то ищут. Обратите внимание, я рассуждаю, конечно, я понимаю, отстраненно, холодно. Они что-то ищут. Ищут родительского внимания. Что-то понимают. Очень рано развиваются. Очень рано развиваются. Это вообще одна из особенностей современных детей. Маленькие старички, как в сказке о потерянном времени. Но время их не потеряно. Оно было заполнено переживаниями. Оно было заполнено стремлением вырасти и понять причину того самого конфликта. Понимаете, какая штука? Ну, дело в том, что в процессе конфликта не было осознания того, что родители там в конфликте. Потом они разошлись, и ребенок теперь воспитывается, например, только с отцом или только с матерью. И вот нет недостаток того вот времени, которое нужно, необходимо от 0 до 5 лет. Это, кстати, очень не согласен. Спасибо, спасибо, Альберт. Я просто хочу вам сказать, что у нас будет тема вот возрастных кризисов. И я надеюсь, что вы нас будете слушать и позвоните. Это тема пятниц конца марта. А на нашей странице в интернете вы можете прочесть программу передач и посмотреть. Мы там сознательно объявили разговор об этих загадочных возрастах. От 0 до 5, от 0 до 7. Хотим попробовать немножко подробнее обсудить суть этих кризисов. Мы будем очень рады вашим звонкам. Однако, вот это вот действительно какая-то точно пойманная проблема. Мне кажется, что все происходит наоборот. Когда нет одного из родителей, или когда родители разошлись, когда время проходит в конфликте, время жутко уплотняется у человека. Маленький человечек смотрит на людей все понимающими глазами взрослого. Это потерянное время, ну так, отстранясь и посмотрев с позиции времени, или время приобретенное? Ведь метафорически что-то очень похожее происходит в сказке. Ну, вы только задумайтесь. Жил-был мальчик по имени Петя Зубов. Как я понимаю, так судя по тому, что про родителей ничего особенного не написано, все у него было с родителями нормально. Учился он хорошо и отставал по всем предметам. По русскому, арифметике и даже по пению, пишет Шварц. «Успею», — говорил он в конце первой четверти, — «догоню». Приходила вторая четверть, он надеялся на третью. Так он отставал, опаздывал и не тужил. «Все, успею, да успею». И вот однажды пришел он в школу, шлепнул портфелем по загородке и говорит: «Тетя Наташа, возьмите мою пальтишко». А тетя Наташа выходит из-за вешалки и говорит: «Кто это меня зовет?» «Это я», — отвечает мальчик, — «Петя Зубов». А тетя Наташа говорит: «Ой, что с вами, тетя Наташа?» «Как что?» — отвечает тетя Наташа. «Вы говорили, что вы Петя Зубов, а на самом деле вы должны быть его дедушка». «Какой же я дедушка?» — спрашивает мальчик. «Я Петя из третьего класса». «Да посмотрите в зеркало», — говорит тетя Наташа. Цитирую, разумеется. Взглянул мальчик в зеркало и чуть не упал. Увидел, что превратился он в высокого, худого, бледного старика. Выросли окладистая борода, усы, морщины покрыли сетку и лицо. «Мама!» — закричал басом Петя и выбежал прочь из школы. Тут начинается самое страшное на самом деле. Петя прибегает домой и думает, что вот, ну уж если и мама меня не узнает, то тогда все пропало. Прибежал Петя домой и позвонил 3 раза, а ему дверь открыла мама. Смотрит она на Петю и молчит. И Петя молчит. Стоит, наклонив седую бороду, и чуть не плачет. «Вам кого, дедушка?» — спросила мама наконец. «Ты меня не узнаешь?» — прошептал Петя. «Простите, нет», — ответила мама. Отвернулся бедный Петя и пошел, куда глаза глядят. Это вот действительно страшно, когда мама не узнала. Может, у нее был какой-нибудь конфликт, кто знает. Идет она, думает важную мысль: какой я одинокий, несчастный старик, ни мамы, ни друзей, и главное, ничему не успел научиться. Настоящие доктора или мастера, или академики, или учителя. А кому нужен всего только ученик 3-го класса? Мне даже ни пенсии никто не заплатит, всего только 3 года работал. Да и как работал, на двойке, что ж со мной будет? Бедный я старик, несчастный я мальчишка. Когда же все это кончится? Ну вот так Петя думал свою тяжкую думу, и вышел из города и попал в лес. И шагал по лесу, пока не стемнело. Хорошо бы отдохнуть, он подумал. Пришел в избушку, в какой-то белый домик. Посреди комнаты стол, над ним висит керосиновая лампа, ходики на стене тикают. И сено горой навалено в углу. Вот Петя зарылся в это сено вместе с бородой и уснул. Ну, а потом он проснулся и увидел, что там сидели и считали на счетах маленькие девочки и мальчики. И понял Петя, что это не маленькие девочки и мальчики, а злые волшебники. И обсуждают они, как вот они ловко у детей отняли время. Причем именно время. Не возраст, а время. Забрали его себе волшебники, и стали они ребятами, а ребята старыми стариками. Ну, подслушивает Петя, в конце концов, замерев этот разговор. Волшебники долго считают, они точные волшебники. И выясняют, что сначала выясняют, что время вернуть нельзя. То есть, что дети не смогут вернуть себе свое время. А потом все-таки один из них говорит: нет, вот если они завтра в 12 часов, до 12, успеют собраться вместе и ко мне прийти, и отмотать стрелки часов назад, вот тогда они еще, у них еще будет шанс стать молодыми снова. Но это будет возможно только вот до этого времени, до полуночи следующего дня. И Петя помчался искать своих товарищей по несчастью. Все это было очень долго и тяжело, но он в конце концов нашел старушку, которая сидела в скверике и читала газету. При этом читала она пионерку и ела булку, выковыривая из нее изюм и выбрасывая. Естественно, что настоящие старушки такого делать не будут. А потом она спрятала газету и увидела в снегу мячик, какой-то рваный мячик, наклонилась, схватила его и стала этим мячиком играть. Ну, вот так была опознана первая, а вторая была опознана, второй мальчик, значит, была опознана пионерка Маруся, а А третьим был опознан старичок, школьник. Опознан он был благодаря тому, что ехал он на трамвае, который на длинном, который тогда называли колбасой, и на нем висел. И ехал он, вот, схватившись сзади за... Даже не забыл, как это называется. Схватившись сзади за трамвай, на приступочке трамвая, и борода его вместе с шапкой, значит, развивались на ветру. Ну, оказалось, что он ученик второго класса. Ну, и дальше все, в общем, понятно. Они поехали в лес, успели за 5 минут до полуночи, перекрутили стрелки часов, и все стало хорошо. Казалось бы, все банально. Но вот чего же здесь страшного? Потому что, может быть, прав один из его героев, который все время напевает, что такого не бывает. Не бывает, не бывает, ну и что же я, молчок? Я безвредный, безобидный, незаметный старичок. Не бывает, не бывает, ну а я вам докажу, что бывает, и свинью вам положу. Серебряные нити. Вот я почему-то вспоминаю, что Олег Анофриев еще совсем молодой играл Петю Зубова. А Вицин и Мартинсон играли злых волшебников. А еще Женя Соколов играл злого волшебника. И Ирина Мурзаева, Зиной Кукушкиной, и еще Телегиной играли злых волшебниц. Может быть, не всех помню. Ну, во всяком случае, там злых волшебников было гораздо больше, чем школьников. Как уж они себе столько времени понабрали. Доброй ночи, Валентина. Да, здравствуйте. Я и хотела очень коротко сказать. В 64-м году я училась в аспирантуре. И снималась в массовке, на мультфильме. Это еще со студенческих лет. И как раз вот в этой массовке, в этой сказке о потерянном времени, мы целый день сидели в автобусе и ждали, пока выйдет солнце. Солнце не выходило. И мы говорили, да, настоящее потерянное время. Ну, осветили маленький участок асфальта, Вицин потянулся за окурком, сняли, и это был съемочный день. И Вицин сказал, вот, видите, съемочный день, вы получите по своей трешке. А на следующий день мой руководитель мне сказал, девочка, он не знал, конечно, об этом. Ведь знаете, вы должны делать свою работу. Время так быстро уходит, показал, как между пальцами оно может уходить. Вот прошло много лет, мне так приятно, что вы вспомнили эту сказку. Я почти никого не помню, только Вицина помню. А вот ведь интересно, вот вы знаете, в чем парадокс в восприятии времени? Ну, конечно, вы были аспиранткой, вам уже, я был еще тогда совсем не аспирантом. Сейчас я преподаю в институте, я все время это помню. То есть это только начал ходить. Ну, смотрите, как интересно получилось. Вы маялись в автобусе, а время получилось вовсе не потерянное. Нет, это вообще. Вы смотрите, с каким удовольствием вы вспоминаете Вицина, который там поднял окурок с асфальта. Да, это было снято. И это был съемочный день, иначе он бы не засчитался. Он о нас беспокоился. Получилось не потерянное время. А что ж тогда потерянное время? И почему эта сказка, ну, правда вызывает такой страх? Нет, она у меня как-то страх не вызывает. Я, честно говоря, почти подзабыла. Но тут послушала, как вы все сказали. Я действительно кое-что вспомнила. Но, ну, вообще-то, за это время и потеряно, и нет, естественно. Ну, что-то в этом есть, конечно. Надо вот... Что же в этом есть? Доброй ночи, Нина Васильевна. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня такая мысль, что все-таки дети, они, ну, потому как они все-таки еще маленькие, они не воспринимают реальность. Как бы для них страшно оказалось. Вот то, что беспечное их отношение ко всему и привело к той реальности, которая лишила их счастья, детства, понимаете, вот знакомые их. То есть, вот если бы они учились в школе, как все, да, сидели с утра до ночи за уроками, то вот это было бы не потерянное время. Ну, к сожалению, это дети, и они, конечно, им свойственно там заиграться, забыться. И это как бы напоминание о том, это что... нужно? Или это вообще какое-то лишнее такое действо? Это, конечно, нужно, но нужно иметь предел. Делу время, потехи час. Да. Вот, собственно, и вся суть сказки Шварца. А вот скажите, пожалуйста, Нина Васильевна, вам сама эта ситуация ничего не напоминает? Были они детьми, вдруг бах, приходит в школу, и вот с такой огромной седой бородой. Вот вам немножко нехорошо не становится? Может быть, это только я? Я и хочу убедиться. Может, это только я так воспринимаю? А жизнь так быстро пролетает, и вот с возрастом, конечно, понимаешь, что что-то не хватает. То есть что-то недожили, можно сказать, как бы. Понимаете? Ну, я думаю, что с вами согласен примерно водитель из фильма Александра Птушкова. Вот давайте послушаем его песенку. Эту песенку свою с удовольствием пою. По душе она водителю вполне. О весне, о ясном дне, о родимой стороне. И о том, что очень нужно дорожить тебе и мне. Временем, временем, драгоценным временем, чтобы оно служило людям, чтоб служило всей стране. Дружно трудится народ, время движется вперед, час за часом, день за днем, за годом год. Хорошо на свете жить, нет причины, чтоб тужить, только всем нам очень надо дорожить. Временем, временем, драгоценным временем, надо каждую минуту и нам с тобою дорожить. Зря ушедшие года не воротишь никогда, мы с тобою люди честного труда. Где бы ни были везде, и в учебе, и в труде, мы с тобою, мой товарищ, дорожить должны всегда. Временем, временем, драгоценным временем, чтобы зря не проходили ни минуты, ни года. Серебряные нити. Владимир Лившиц, которого, наверное, многие из нас помнят, то ли тоже по радио, по знаменитой радионяне, написал когда-то эти песенки, в смысле текст этих песенок, а музыку Игорь Морозов, и как бы очень похоже. Мы с вами люди честного труда. Вот, а честный труд, ну давайте честно говорить, он разве не оказался отчасти, ну хотя бы отчасти, хотя бы у кого-то потерянным временем? И разве это пугает в сказке Шварца? Доброй ночи, Галина Васильевна. Я хочу сказать, знаете, чего? Дело в том, что у Даниила Гранина был очерк такой об одном ученом, который записывал, он насекомых изучал, но он минуту своего времени, на что он потерял, на что он время. И вы знаете, я когда прочитала этот его очерк Даниила Гранина, я тоже стала записывать свое время, куда я трачу время. Вы знаете, невозможно было записывать. Да, я тоже читал, Галина Васильевна. Галина Васильевна, я тоже читал этот очерк Гранина, лихорадочно пытаюсь вспомнить. Читали эту книгу? Да, и более того, это был блестящий биолог и создатель. Гранин же вообще очень много занимался биологами, и он был создателем, на самом деле, интереснейших представлений о теории эволюции. Но дело не в этом. Сейчас его фамилия всплывет у меня в голове, извините, просто забыл. Но дело не в этом. Он создал целую систему, целые способы учитывать свое время таким образом, чтобы не терять ни секунды. И у меня всегда вставал вопрос, создавая эту систему и записывая, расписывая собственное время, даже вот на уровне планируя его до мельчайших подробностей в ежедневнике, не убиваем ли мы на это расписание, таблицы, свое бесценное время, поскольку, по-моему, это планирование занимает большую часть времени, которую можно было бы потратить, ну, я не знаю, например, на игру в мячик, вот как героиня нашей пьесы. Вот ведь в чем, как бы, на мой взгляд, абсолютно неуловимо это само понятие осмысленности времени. Ведь на самом деле эту семантику времени может почувствовать только сам человек. И, по-моему, сказка Шварца про то, что необходимо как-то вовремя это почувствовать, на что имеет смысл тратить время, на что нет. И вот по какой причине страшно-то, мне кажется, у Шварца, мне было у Шварца не это. Ну, конечно, я не ребенком, я взрослым. Стал это каким-то образом учиться понимать. Но дело в том, что проблема, как мне кажется, не в том, что дети такие вот нехорошие, они были медлительными, кстати говоря. Мы, психологи, психиатры, придумываем разные синдромы. Поэтому у нас есть синдром вот имени Шварца. Он называется синдром потерянного времени или медлительные дети. Мы с вами, если хотите, можем как-нибудь отдельно в пятничной программе «Серебряные нити» этот вопрос обговорить. Но, тем не менее, такое понятие есть. Но вот темп другой у детей. Вот может такое быть? Может. Я с годами понял, что я боюсь в сказке Шварца не этого. Я боюсь в сказке Шварца, безотчетно боюсь того, что это время можно у меня отнять. Что кто-то другой властен над моим временем. Что кто-то другой может совершить какие-то манипуляции со счетами, в скобках беру, теперь с компьютером, как бы, да, они там, эти злые волшебники, на счетах все время играли. И может у меня это время отобрать. И вот от этого ощущения в душе у меня вставал какой-то жуткий, липкий страх. Это был страх вот тех самых злых волшебников. Появлялось такое чувство, или так здорово это было снято в фильме, как будто я их знаю. У вас не появлялось такого чувства, Ирина? Доброй ночи. Вы знаете, я бы хотела несколько... Я очень хорошо сейчас слушала вашу мысль, совершенно с ней согласна, но я хотела бы еще на что-то обратить внимание. То, что мне стало страшно в этой сказке. Это не даром сказка, потому что время – это такая категория, которая соотносится с пространством и сознанием нашим. То есть вот время должно быть насыщаемо живым чем-то, потому что эти дети тратили его ничем живым, подлинным, не насыщая, бездельицей. Но сколько людей, которые тратят в суете, в какой-то продуктивной суете, и тоже время идет мимо. И вот человек стареет. Вот это то, что они сделали старичками, мне кажется, ну это как в сказке, да, бывает. На самом деле любой человек, он просто становится старым. У него старится душа. Вот что страшно. И наоборот, у людей, которые наполняют свою жизнь абсолютно живыми образами, мыслью, добром, светом, они до старости, до глубокой сохраняют юношескую и детскую душу. Вот это тоже существует, знак, с каждым пара. Существуют какие-то способы самому себе, ну пусть самому себе, как бы случайно оступившись или встретив волшебника где-то на улице, неизвестно где, какое-то случайное событие, правда, Ирин? Вот что-то происходит, ты начинаешь воспринимать время не так, да. И просыпаешься стариком. Или вообще зачем ты засыпаешь? Что-то, какое-то событие может вдруг сделать тебя стариком. Даже не убрать твою молодость, а именно так, напрямую, с длинной седой бородой, Петя, да, как бы стал стариком. Как будто есть в душе какие-то силы, которые верят в то, что есть злые волшебники, управляющие временем. Еще одна ассоциация, просто ассоциация, я ее даже не утверждаю. Это изгнание из рая. Детство — это ведь рай? Ну, беззаботное такое. Хочу — учусь, хочу — не учусь. Ни за что не отвечаю. Вдруг раз, что-то произошло, меня изгнали. Мало того, что меня, я помню, что для меня это правда было страшно. Мало того, что меня не узнает учитель, это самая гардеробщица, извините, в школе. Но меня мама не узнает. Ей даже в голову, она смотрит на меня чужими глазами, ей даже в голову не приходит мысль о том, что это я, Петя, пришел домой с такой длинной седой бородой. Она не узнает. Шварц вообще мастер на такие мелкие детали, от которых жуть, мороз берет по коже. Я прошу прощения. Спасибо, Ирина. Кто-то звонился нам из Волгограда. Виктория, доброй ночи. Доброй ночи. Слушаем вас. Я хотела сказать немножко о философии этой сказки, в чем ее суть. В том, что мы очень часто не задумываемся, для чего мы живем, и часто не ценим время, которое нам дано. И все дела, которые у нас есть, важные, мы там по ленности или еще откладываем на потом. Но потом как-то просыпаемся и понимаем, что время ушло. Вот, время проходит очень быстро, и очень часто люди и молодость, и юность растрачивают на какие-то абсолютно пустые дела, а вот потом к концу жизни понимают, почему многие очень мудрые люди в старости, они понимают, как нужно было время в молодости, для чего оно было нужно. И хотелось бы еще сказать такую вещь. Можно такую вещь спросить? Ну, просто даже вот если вы почувствовали, послушали, извините, сказку, Виктория, вот вы же по голосу из молодого поколения, да? Ну, да. Вот детишки в школе, вот девочка, грызущая булку, мальчик, цепляющийся за поручень на колбасе, главный герой, они хорошие ребята? Или плохие? Они из-за чего вообще теряют время? Они теряют из-за беззаботности. Они теряют... Ну, разве там второй класс? Это, да, третий. Ну, какая там должна быть заботность в этом возрасте? Ну, какая заботность? Ну, там школу, конечно, он там откладывал. Видимо, ну, в общем... просто не объяснили, для чего им нужно это время. А для чего им нужно это время? Каждому свое, как бы, я думаю, что для того, чтобы то время, которое им дано, развить все свои способности. Ну, то есть, как в песенке водителя, надо честно трудиться, да? Ну, для чего? И еще одна вещь хотела сказать. Есть такой ученый, Виктор Винник. Он в своей книге написал, что мы живем в очень интересном пространстве, называется хрональное время, метрическое. И вот оно как бы постепенно сужается. То есть раньше, например, день казался месяцем. То есть вот сейчас день очень короткий. Мне кажется, это очень зависит от человеческого состояния вообще. Бывают состояния, в которых день кажется месяцем, когда ждешь чего-то. А бывают состояния, когда день летит стремительно, как секунда. И хотя, может быть, существуют такие усредненные вещи. Вы хотите сказать, что сейчас мы стареем чуть быстрее, но чуть быстрее относительно чего? Относительно каких космических... Быстрее относительно, например, нескольких лет назад. Но я вообще просто хотела сказать, что время надо очень ценить на самом деле, потому что каждую минуту нужно. А как же минуты отдыха? Ну вот как, что такое ценить время, пытаюсь я понять. Ценить ведь время, вот, смотрите, я... Большое спасибо, Вероник. Я хочу сказать, что латинское слово «финис» или «финиш» означает одновременно конец и цель. Вот спортсмены бегут к финишу. А самое интересное, что если человек не в состоянии как бы вообще считать себя смертным, то есть предвидеть конец времени в своей жизни, он не в состоянии сформулировать какую-либо цель перед собой. Ну, как Дункан Маклауд в «Горце». Ну, живешь, пока тебе голову не отрубят. Как отрубят, все, значит, как бы вот... А больше цели никакой в жизни нет. Либо тебе голову отрубят, либо ты отрубишь голову. Все просто и понятно. На самом деле, если нет вот этого ощущения смерти, то нет и цели. Вдруг... У ребятишек стремительно приближается как бы старость, значит, смертная черта, и они вдруг такие все медлительные, неторопливые, внятно получают цель отвести часы назад, сделать так, чтобы их узнали мамы, и такие все медлительные и ленивые эту цель совершенно замечательно, поддерживая друг друга, выполняют. Они попадают в некое испытание. Я не знаю, читал ли Шварц об этом. Есть некоторая информация, что он много думал о вещах мистических. А может быть и нет. Может быть, эта информация неправильная. Хотя в начале века все думали об этом в том или ином смысле. Культ богини Афины, мы еще поговорим об этом в нашем вот еще никак все еще продолжающемся цикле в радиотеатре «Фантазия» об Одиссее. Мы еще поговорим о том, что культу богини Афины предшествовал культ богини Нейт такой. Страшный, темный культ, очень редко описываемый. Видимо, Афина – это и есть Нейт, возродившаяся, пришедшая из Ливии, через Египет, в конце концов, в классическую Грецию. В этой богине были очень странные служители. Они искали... так называемые последние вещи. Существовали темные ритуалы, связанные с этими последними вещами. Последние вещи, как писал Боэций, это миф о вещах, которые создает само время, чтобы продлить немножечко бытие. Эти самые последние вещи, это на самом деле мусор. Вот тот самый рваный мячик, обрывок бинта, обрывок веревочки, который оставляет за собой человек, уходя. Не уходя, обязательно умирая, но просто уходя. И вот эти вот последние вещи, если их найти, если человек, который их опознает, сможет их найти, он сможет продлить человеческую жизнь. Или наоборот, отнять у другого время. То есть, как бы злые колдуны в культе богини Нейт и сказки Шварца как бы когда-то существовали в действительности. И, в частности, на самом деле, всякие наши истории про зомби в конечном итоге восходят не только к вудуистским культам, но и вот к этим очень древним африканским и египетским культам богини Нейт. Интересная тема для разговора, но нет у нее времени. Я просто хочу обратить ваше внимание, что всю эту историю можно рассматривать совершенно по-другому. Изгнание из рая, из детства и жизнь на земле, вдруг вот этот вот кризис, столкновение со злыми силами, столкновение с тем, а любые злые силы, в сущности, единственное, что могут с нами сделать, это могут только отнять у нас время, вдруг оборачивается для этих детей чем-то прямо обратным, инициацией. Они вдруг находят в себе силы, мужество, энергию, они делают все, чтобы вернуться туда, откуда их вытолкнуло это злое колдовство. Это история про то, как беда может обернуться чем-то совершенно другим. Это история про то, что депрессию, тоску, которая связана с этим ощущением потери времени, мы с вами можем рассматривать как своего рода форму духовной инициации. Вы только почитайте, что было с этими детьми. Ну что ж, как всегда, я могу вспомнить еще, например, мысли Виктора Франкла, замечательного психотерапевта, о психологии людей, заключенных в концлагерь, да, о том, что люди, которые прошли через это, вдруг оказываются гораздо более сильными в жизни, чем люди, которые не сталкивались с подобного рода опытом. Вот о чем хотелось бы мне с вами вместе подумать вокруг сказки Шварца о потерянном времени, но не вполне получилось. Если вам интересна тема времени, звоните нам или пишите на сайт в интернете. Будем обсуждать. Спокойной ночи.